Сосредоточьтесь на деятельности, приносящей доход. Это очень просто. Для начала четко определите, что именно может принести доход в вашем виде деятельности. Очень многие люди способны выполнять значительную часть работы, которая входит в ваши обязанности, но лишь немногим хватает дисциплины на то, чтобы заниматься исключительно деятельностью, приносящей доход. Со временем вы сами поймете, что такая деятельность приносит большее удовлетворение. Однако отвлекаться на другие дела всегда легче. Тем не менее, вы должны помнить, что размер вашего заработка во многом зависит от того, какую долю в вашей работе составляют дела, которые вряд ли кто-то сможет сделать, кроме вас. Для вас они должны быть самыми срочными. Не ждите, когда до них дойдут руки. Перепоручите все, что только можете, все, что в состоянии сделать другие, и используйте высвободившееся время для дел, приносящих доход. Вам ведь нужно время, чтобы укрепить себя в статусе эксперта и заявить о себе. Если вы в сэкономленное время сумеете заработать больше, чем вам придется заплатить своим помощникам, то в любом случае останетесь в выгоде. Многие фирмы сначала хотят встать на ноги и лишь потом нанимать себе дорогостоящих специалистов. Вы должны поступать по-другому. Нанимайте себе помощников, чтобы встать на ноги. А теперь задайте себе вопрос. Какую часть моей работы можно поручить другим? Кому именно?